Глава 25. «Батава?» Фигул оглянулся в сторону гребня так, словно ожидал, что там в любой момент могут появиться преследователи, и снова повернулся к запыхавшемуся центуриону. «И много ты их видел, командир?» Катону пришлось как следует отдышаться, прежде чем он смог ответить. «Не больше. Одного отряда. Скачут сюда. Надо укрыть людей». Фигул бросил последний взгляд назад на дорогу и принялся отдавать приказы. Он обращался к легионерам, понизив голос, как будто батавы могли услышать его прямо сейчас. Беглецы поспешно сошли с дороги и, отбежав подальше, рассыпались, прячась в высокой траве и приземистом кустарнике, росшем по обе ее стороны. Припав к земле, они обнажили мечи и кинжалы и держали их наготове. На дороге остались только Катон с Фигулом. Центурион согнулся пополам, он все еще не мог отдышаться. «Мы будем с ними сражаться?» — спросил Фигул. Катон смотрел на Оптина, как на сумасшедшего. «Нет. Если только они сами нас к этому и вынудят. Зачем нам лишний риск?» «Но, командир, численно мы их превосходим». «Они лучше вооружены и едут верхом. Нам ничего не светит». Фигул пожал плечами. «Очень даже светит, если захватить их врасплох. Зато мы смогли бы раздобыть лошадей». «В болотах от них мало пользы. Одни хлопоты». «Но, командир...» — улыбнулся Фигул. — «Мы всегда сможем их съесть». Катон в отчаянии покачал головой. Их вот-вот могли обнаружить, на них могли напасть, а его Оптиан думал о еде. Отдышавшись, центурион наконец выпрямился. «Мы будем всячески избегать стычек, понял?» «Так точно, командир?» «Я буду с ребятами по эту сторону дороги, ты по другую. Следи, чтобы они не высовывались и молчали, пока не услышишь мой приказ». «А если нас заметят, командир?» «Ничего не предпринимать, пока я не отдам приказ. Решительно ничего». Фигул кивнул, повернулся кругом и побежал к своим солдатам, сбивая дождевые капли с густой высокой травы. Катон проводил его быстрым взглядом и увидел, что бойцы в поисках укрытия изрядно примяли подлесок. Предпринимать что-либо было уже слишком поздно, и Катон побежал к легионерам, дожидавшимся его по другую сторону дороги. Лишь шевеление высокого камыша указывало на то, что некоторые из них еще устраивались поудобнее. «Не двигаться, черт возьми!» — рявкнул Катон. Коричневые головки стеблей тут же перестали покачиваться, а Катон, оказавшись в зарослях между двумя солдатами, припал на одно колено и, приложив ладони ко рту, позвал. «Фигул!» В шагах в 30 по ту сторону дороги из кустов высунулась голова. «Командир!» «Помни, что я сказал! Ничего не предпринимать без моего приказа! Есть!» Фигул вновь скрылся, а Катон последний раз оглядел свою группу беглецов. Несколько человек поблизости от него распластались на земле и настороженно прислушивались, ожидая приближения батавов. Катон тоже оставался начеку и ждал. Неожиданно для себя он понял, что беззвучно молит богов. Пусть всадники потеряют след и не вздумают съезжать с дороги, чтобы искать беглецов в другом направлении. От нервного напряжения сердце его билось так сильно, что стук в ушах мешал прислушиваться. Но пока под тоскливым, затянутым серыми тучами небом, усердно поливавшим листву мелким моросящим дождем, царили неподвижность и тишина. Время тянулось невыносимо медленно. Напряжение возрастало. Катон уже почти поверил, что батавы поехали другим путем, когда услышал позвякивание сбруи, а потом и глухой перестук копыт. Оглядев своих людей, Катон с негодованием увидел, что некоторые из них подняли головы, высматривая источник звука. «Вниз!» — скомандовал он яростным шепотом, и головы любопытных солдат пропали из виду. Катон последним припал к мокрому мягкому торфянику, крепко сжимая меч. Голова его была повернута к дороге, стук сердца походил на приглушенный бой барабана. Мышцы были напряжены до такой степени, что он почувствовал дрожь в ногах и никак не мог ее унять. Сырой воздух уже доносил приглушенные, но грубые гортанные голоса, пока резкий приказ, не заставил батавов умолкнуть. Теперь тишину нарушал лишь всхрап лошадей. И Катон понял, командир конницы остановил отряд и прислушивается, выискивая признаки добычи. Некоторое время во влажном воздухе разносились лишь звуки окружающей природы, и Катон, которому мягкий равномерный шелест дождя обычно даже нравился, сейчас был напряжен до предела. И вот так и подмывало вскочить на ноги и отдать приказ об атаке, лишь бы покончить с невыносимым ожиданием. Но вместо этого он стиснул зубы и сжал руку в кулак с такой силой, что ногти впились в ладонь. Катон надеялся, что Фигалу хватит силы воли и выдержки, чтобы не поддаться искушению. Однако Оптиан был прирожденным бойцом, и Катон вовсе не был уверен, что ему удастся обуздать свою кипучую кельтскую натуру. Наконец командир Батавов снова отдал резкий приказ, и его отряд двинулся по дороге, проехав не более чем в 10 шагах от того места, где неподвижно, стараясь не выдать себя даже дыханием, залег Катон. По стуку копыт можно было понять, что двое или трое всадников поскакали рысью вперед поискать следы. Основной же отряд равномерным шагом стал углубляться на территорию топий. Ну что ж, если богиня Фортуна будет снисходительна к беглецам, батавы могут пересечь болото, так никого и не заметив. Катон беззвучно вознес богине молитву и пообещал посвятить ей копье, если ему удастся пережить сегодняшний кошмар. Батавы проехали мимо, и стук копыт стал медленно удаляться, когда вдруг всадники разразились восклицаниями. Катон насторожился, готовый вскочить и броситься на батавов при первом признаке того, что их уловка раскрыта. И тут до него дошло, что их идея была обречена на провал с самого начала. Батавов привели сюда следы, оставленные беглецами. Дальше по дороге следы исчезали, и это могло означать только одно. Сейчас все могло решиться в любой момент. Уловив слева тень, Катон повернул голову. Один из кавалеристов отошел на небольшое расстояние от дороги и не далее, чем в 4 локтях от Катона, стоя спиной к нему, приподнял тунику и развязал шнур, поддерживавший штаны. Он закряхтел, и к равномерному шуму дождя добавился плеск струи совсем другого происхождения. Внезапно звук оборвался. Катон увидел, что воин слегка подался вперед и вдруг резко повернулся, уже открывая рот, чтобы поднять тревогу. «В атаку!» — закричал Катон, выскакивая из укрытия. «Вперед! В атаку!» Кавалерист повернулся на его голос. Одна рука еще держалась за пенис, а другая уже схватилась за рукоять меча. Катон бросился на батава и ударил его мечом в живот за миг до того, как они столкнулись. Сбитый с ног кавалерист полетел в высокую траву. Выскакивая из укрытия, перепачканные легионеры устремились к дороге, чтобы обрушиться на заметавшихся в беспорядке лошадей и людей. Бросив взгляд за дорогу, Катон увидел, что Фигул и его солдаты бросились в атаку с той стороны. Командир батавов отреагировал на нападение как истинный воин. Он еще выкрикивал приказы, а меч уже сверкал в руке. Однако времени на приказы уже не было. Бурная лавина покрытых грязью демонов обрушилась на всадников так внезапно и с такой яростью, что на дороге воцарился хаос. Кавалеристы не могли справиться с насмерть перепуганными животными, и это мешало им защищаться. Однако, если на стороне легионеров были внезапность и численное превосходство, то все их снаряжение сводилось к мечам и кинжалам, тогда как противники имели щиты, шлемы и кольчужные безрукавки. Длинные кавалерийские мечи со свистом описывали в воздухе смертоносные дуги и обрушивались на незащищенные тела атакующих. Краешком глаза, уловив блеск стали, Катон нырком ушел от удара, и клинок рассек воздух в том месте, где мгновение назад была его голова. Он ощутил дуновение ветра прямо над макушкой, когда меч пролетел над ней. Резкий запах плесени и лошадиного пота заполнил его ноздри. Катон вскинул глаза на противника, пытавшегося его убить, и увидел, что инерция мощного замаха наполовину развернула всадника в седле. Прежде чем тот успел повернуться назад, Катон нанес ему удар по локтю, с треском перерубив сустав. Батав вскрикнул, меч выпал из разжавшихся пальцев. В это время чьи-то руки вцепились в его плащ, сдернули с коня, и тут же солдата прикончили, осыпав ударами мечей, хотя ему досталось и от копыт собственного коня. «Бей! Руби!» — ревел Фигул, и его голос перекрывал лязг стали, выкрики дерущихся людей и конское ржание. «Убивай всех!» Один из легионеров, стоя как раз впереди Катона и не имея возможности в толчее дотянуться до всадника, вместо этого вонзил кинжал в шею лошади, пробив лоснящуюся черную шкуру. Из-под косматой гривы ударил фонтан крови. Всадник, увидев, что случилось с его животным, дико взревел от ярости и обрушил меч на шею легионера с такой чудовищной силой, что начисто перерубил шейные позвонки. Голова с жарким выплеском крови слетела с плеч. «Не давайте никому уйти!» — крикнул Катон, быстро озираясь по сторонам в поисках новой мишени. Несколько батавов были уже повержены. Одного придавил собственный конь, бешено молотивший копытами. Животное пыталось подняться на ноги, не обращая внимания на истошные вопли прижатого всадника. Увертываясь от копыт, Катон обогнул упавшего коня, и тут перед ним появился увенчанный черным гребнем шлем батавского командира. При виде Катона глаза Батава сузились, он высоко поднял меч и, вложив в удар всю ярость и силу, обрушил его на Центуриона. Однако в момент удара конь кавалериста споткнулся, отшатнулся в сторону, всадника тряхнуло в седле, и удар не достиг цели. Батав гневно взревел и резко натянул поводья, чтобы, развернув скакуна, снова напасть на Катона. Но, совершая разворот, он на мгновение оказался спиной к римлянину, и тот не упустил момента. Прыгнул вперед, ухватил всадника за край туники и попытался выдернуть из седла. Всадник накренился, но удержался, крепко сжав бедрами конские бока. И в этот момент другой римлянин, подскочив, дернул его за левую руку в противоположном направлении от Катона. Это помогло Батаву выровняться в седле, и он тут же с плеча рубанул легионера по руке. Тот завопил, а Катон, заскрежетав зубами, с силой вонзил меч всаднику в спину, пробив кольчугу и рубанув позвоночник. Ноги раненого судорожно дернулись, и, лишившись сил, он вывалился из седла на дорогу, отчаянно размахивая руками. Катон подскочил к нему и одним взмахом меча рассек горло, после чего, низко пригнувшись, поспешил по дороге в сторону болот. «Ты!» Он схватил какого-то легионера за руку и повернулся в поисках еще одного. «И ты тоже! Со мной!» Маленькая группа покинула бой. Катон повел людей вдоль кромки трясины, пока они не добрались до дороги, выходившей из болота. «Перекрыть дорогу! И чтобы никто из них не прорвался!» Солдаты закивали, держа мечи наготове. Между тем схватка уже близилась к концу, и завершалась она в пользу легионеров. В живых оставалось всего 6 батавов. Сбившись в тесный кружок, они с высоты седел продолжали отбиваться от легионеров, обступивших их со всех сторон. Пританцовывая на безопасном расстоянии, они не упускали возможности нанести коротким мечом удар человеку или коню, стоило им оказаться в пределах досягаемости. Катон мигом сообразил, в чем таится опасность. Как только всадники сообразят, что единственное их спасение — бежать, они все вместе рванутся в одном направлении, пробьются сквозь неплотное окружение и умчатся прочь. «Не крутитесь вокруг!» — закричал он. «Фигул! С ними надо сойтись вплотную! Они пойдут на прорыв!» В этот миг один из батавов издал клич, тут же подхваченный 5 его соратниками. Они подняли мечи и, ударив коней пятками в бока, устремились вперед. Ближайшие к ним легионеры рассыпались в стороны, не желая угодить под копыта. Их товарищи из задних рядов тоже расступились, но уже намеренно, готовые наносить удары всадникам, когда те поскачут мимо. Батавы не стали нападать, они вознамерились бежать, не желая сложить головы в отчаянной схватке у какого-то болота на самом краю земли. Прикрывшись большими овальными щитами и припав к гривам, они гнали коней вперед. Однако узкая дорога позволяла скакать лишь 2 всадникам в ряд. Из-за тесноты скачка замедлилась, и тут же самые смелые легионеры набросились на кавалеристов, стараясь наносить удары по крупам коней или по обнаженным лодыжкам всадников. Первая лошадь, получившая удар в круп, брыкаясь, развернулась поперек дороги, перекрыв путь 3 скакавшим следом. Они столкнулись, и раненая лошадь упала на бок. Всадник в последний момент успел соскочить, чтобы не оказаться придавленным, и тяжело рухнул прямо под ноги легионерам. Его зарубили в то же мгновение. 3 всадника, ехавшие позади, попытались укротить перепуганных животных и объехать упавшую лошадь. Но поздно. Момент был упущен, сходу прорваться не вышло, и легионеры, набросившись на батавов со всех сторон, стащили их с седел и прикончили. Катон едва успел проследить за ними взглядом и тут же сосредоточился на тех 2, которые, возглавив скачку, успели прорваться из окружения и теперь, оскалив зубы и выпучив глаза, неслись по дороге, бешено погоняя коней. Увидев валявшийся неподалеку на земле кавалерийский меч, Катон поднял его, ощутив в руке всегда орудовавший коротким пехотным клинком непривычный вес и баланс. Люди по обе стороны от него, при виде несущихся прямо на них по дороге всадников, подались назад. «Стоять! Не с места! Не дать им уйти!» Миг, и батавы налетели на них. Катон поднял меч, направил острие в лоснящуюся конскую грудь и расставил ноги, стараясь держаться крепче. Конь на полном скаку сам налетел на клинок, пронзивший шкуру, рассекший мышцы и поразивший сердце. Катон вложил в удар весь свой вес. От столкновения он отлетел в сторону и с такой силой грохнулся на землю, в высокую придорожную траву, что из легких выбило весь воздух. На миг его ослепила белая вспышка, потом перед глазами замелькали яркие искры. Когда, наконец, зрение прояснилось, Катон обнаружил, что лежит навзничь и смотрит прямо в серое небо, перечеркнутое темными травинками. Он не мог вздохнуть и лишь беспомощно пытался хватать воздух широко открытым ртом. В ушах словно звенели колокола, и когда над ним с озабоченным видом склонился Фигул, Катон поначалу никак не мог разобрать, что говорит его Оптиан. Однако скоро звон стих, и он снова стал слышать. «Командир! Командир! Ты меня слышишь, командир?» «Кончай!» — прохрипел Катон и попытался набрать еще воздуху. «Кончать? Что кончать, командир?» «Кончай нахрен! Орать мне прямо в лицо!» Фигл улыбнулся, взял Катона за плечи и усадил. На залитой кровью дороге валялись мертвые человеческие и конские тела. Несколько лошадей еще слабо дергались, находясь при последнем издыхании. Остальные, потеряв всадников, разбежались. Один конь оставался на ногах, но не убежал, а стоял, обнюхивая тело батавского командира. «Что тот, последний?» — первым делом спросил Катон. «Удрал! Умчался в сторону легиона быстро, точно сам Меркурий!» «Проклятие! Каковы наши потери?» — улыбка Фигла стаяла. «Треть! А если считать с ранеными, может и половина. Некоторые из раненых умрут, в любом случае нам придется их оставить». Ох, на Катона, как это всегда бывало после боя, накатил озноб. Его буквально затрясло. «Давай, командир, поднимайся», — промолвил Фигул. «Нужно разобраться с тем, что мы имеем, и найти безопасное место для отдыха, пока не стемнело». «А потом?» — живо осведомился Катон. Фигул усмехнулся. «А потом угостимся жареной кониной».